И самое ужасное даже не в том, что ты не захочешь идти к врачу, а в том, что ты просто не сможешь это сделать. Сегодня все газеты, журналы и прочие средства массовой информации сообщат о вашей свадьбе. Твои фотографии будут всюду. Идти в такой обстановке к врачу все равно, что развесить объявления на всех заборах. Вальтер, я повторяю, забудь об этом. Я никогда не соглашусь на убийство. Маргарита слезла с кровати и пересела в кресло. В семьях рождаются разные дети, не обязательно похожи на своих родителей. Они могут быть похожи, например, на прародичей. Любой не поленившийся человек может пойти в архив и в течение часа установить, что в нашей семье никогда не было арабов. «Значит, так угодно судьбе», — упрямо повторила девушка. «Господи!» — пробормотал Вальтер, откидываясь на подушки. «За что ты лишаешь нас разума?» Глава 18. Маргарита замолчала, и в комнате повисла тишина. «Теперь вы понимаете, почему я не могу попросить сделать анализ крови? Можете себе представить, какой разразится скандал, если обнаружится, что Ирена не является дочерью моего супруга?» Даша сидела не шелохнувшись, лицо ее было вдохновенным, в глазах блестели слезы. «Боже мой!» – прошептала она. «Какая же может быть у людей прекрасная жизнь? Но почему одним все, а другим ничего? Принцы, шейхи, бриллианты, а тут...» «Я вот тоже еще до замужества с одним приятелем случайно оказалась в Баденском казино. Ну и что?» «Напились, как поросята». Чуть не опоздали на самолет, а лица были такие, что пограничники пропускать не хотели. Вспомнить и то стыдно. Маргарита странно взглянула на нее. «А я, по-вашему, могу гордиться своими похождениями?» «Конечно», — удивленно кивнула Даша. «Будет о чем в старости вспомнить, внукам рассказать». «Что такое вы говорите?» — вскричала возмущенная принцесса. — «Да если хоть одно слово станет известно моей семье, со мной будет покончено. Благодарные внуки, которым вы предлагаете рассказывать столь трогательные истории из семейного архива, развеют пепел любимой бабушки по ветру, если дедушка, усомнившись в их происхождении, решит лишить их наследства. Я уже не говорю о прессе. Что с вами?» Даша охнула, прикрыв рот ладонью. «Пресса!» — прошептала она страшным голосом. «Вы сказали пресса? О, Боже! Какая же я идиотка! Вот оно!» Маргарита некоторое время с подозрением рассматривала свою чересчур темпераментную собеседницу, но, поняв, что на этот раз той действительно в голову пришло нечто важное, переспросила. «Что оно?» Коротко засмеявшись, Даша пояснила, словно непонятливому ребенку. «Сол прислал мне фотографию Ирены, а не Светки». «Какой Сол?» Принцесса по-прежнему не понимала, чему-то радуется. Молодая женщина махнула рукой и уселась поудобнее. Ореховые глаза светились восторгом первооткрывателя. «У меня был приятель, звали его Соломон Ольсен», — начала она. «Вернее, его настоящая фамилия Ольхович, но сейчас это не важно. Так вот, когда-то давно я познакомила его с Луниной. Сол работал в шведском журнале «Мод». Несколько дней назад он поехал в Австрию на встречу молодых дизайнеров и стилистов. И где-то там случайно увидел фотографию вашей дочери. Такое возможно?